Глава 11. Ежегодный зимний бал, как и всегда, ожидался ярким и красивым событием. Но если в прошлом году его подготовка казалась мне привычной, то в этом я готовила праздник, ощущая несвойственную мне какую-то странную истеричную радость. Я пообещала себе быть счастливой, истово верила, что счастлива, и делала все, чтобы окружающие тоже в это верили. Я много улыбалась, смеялась, а на бал выбрала платье насыщенного красного цвета, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что я счастлива. К удивлению, брат, как и в прошлом году, перед балом пригласил на встречу Минерву и, немного поговорив с ней о погоде и природе, оставил нас ненадолго вдвоем. Вот только, в отличие от прошлого раза, я ни о чем с ней разговаривать не желала. Оставшись в комнате одни, мы некоторое время молчали. Минерва рассматривала меня. Сложно было подобрать описание ее взгляду. Не будь я принцесса и так счастлива, подумала бы, что она смотрит на меня затаенной жалостью и сочувствием. Но с чего бы ей мне сочувствовать? Бред. «Ваше высочество, может, погадаем?» — наконец спросила ведьма. Не успела она еще договорить, как я чуть ли не выкрикнула. «Нет!» И, удивившись, собственной реакцией смутилась. «Не нужно гадать, и мне пора». Я встала, и ведьме ничего не оставалось, как вставать вместе со мной и поклониться. «Ваше высочество, неужели вы не хотите задать мне никакого вопроса?» Все же спросила Минерва. «Не хочу», — уверенно ответила я. «Прошу меня простить дела». Развернулась и пошла к двери. «Себя нельзя заставить любить», — донеслось мне в спину тихо. Я застыла у двери, внезапно ощутив невыразимую тяжесть на душе. Даже плечи вдруг от этой тяжести согнулись. «Нет, нет у меня никакой тяжести. Я ведьма упрямая и решительная. Да и не нужна я незнакомцу. Небось, уже тысяча таких у него в постели побывала, и он и думать обо мне забыл, поэтому...» Я расправила плечи и, даже не обернувшись, вышла из комнаты. Марк из рода Черный Дракон. Это чертово посольство, которое навязал ему отец, уже начинало нервировать и выводить из себя. Только с его размещением в городе возникло много суеты и проблем. А еще сегодня нужно явиться на местный бал и засвидетельствовать почтение королю. Теперь этот никому не нужный официоз человеческого королевства теряет драгоценное время, которое он мог бы потратить на поиски Литы. Лита. Где же она? Как сумела от него спрятаться так, что он уже целый год не может ее найти? И даже во сне она от него скользает, будто и не было ее, будто она ему приснилась. Но нет, она была. И это чертов дуб тому свидетель. Марк пнул ни в чем не повинное дерево, а потом выдохнул, приходя в себя, и уткнулся лбом в жесткую кору. И все-таки зачем отец дал ему это задание? Ты и так все время пропадаешь в человеческих землях. Так, может, хоть пользу принесешь? Нам давно нужно налаживать связи с людьми. Займись этим. Сколько можно бездумно тратить время? Марк сильнее сжал челюсти. Не хотелось наговорить отцу лишнего. Вот уже почти год Марк безрезультатно искал свою истинную пару, которую умудрился так бездарно потерять. Сколько раз он себя корил, что уснул и выпустил Литу из рук в то утро. Мечтал ее найти, хорошенько отшлепать за побег, целовать до умопомрачения и не отпускать от себя больше ни на шаг. Тогда, после целого дня полета, он сильно вымотался, нашел первый попавшийся приличный трактир, хотел поесть и уйти отдыхать. Но когда в зале появилась невероятно красивая девушка под личиной, ему как минимум стало интересно, и он начал наблюдать. Ее подруга была куда проще. Она задорно стреляла глазками в разные стороны. Заинтересовавшая же Марка брюнетка поначалу была очень напряжена и сидела, будто палку проглотила. И как было интересно наблюдать, как она расслабляется, наблюдает за тем, что происходит в зале. Но почему она под личиной? Конечно, личина ему не помеха, но все остальные видят совсем другую девушку. Ба! Да она еще и ведьма. И тут ему пришла в голову одна занятная мысль. Может, она пришла найти себе мужчину на ночь и не хочет, чтобы ее узнали? А что, ведьмы, дамы горячие, любят разнообразие. Правда, в людских землях их почему-то не любят. Странные все-таки здесь мужчины. Таких женщин игнорируют. Может, эта молоденькая ведьмочка захотела приключений на свою красивую пятую точку. Но в городе ее хорошо знают, и подобный выход и ей аукнется. Может, у нее отец какой-нибудь богатый купец или мануфактурщик. А может, она уже замужем и пришла отдохнуть от душного мужа. Или она для всех отвратительная ведьма, и без личины ей мужчину просто не найти. Впрочем, Марку до этого не было никакого дела. А вот составить даме компанию на эту ночь он бы не отказался. И не отказался. Решительно подошел, подсел за ее столик и тут же утонул в ее глазах цвета зеленых трав предгорья. Было в этой девушке что-то такое, что заставило Все вы из тевстов стопринутся, а дракона внутри распушить перышки на кончике хвоста. А когда девушка после непонятных колебаний нерешительно вложила свою ладошку в его руку, соглашаясь подняться с ним в номер, внутри снова оскалился довольный дракон. В мужчине бурлило несвойственное ему нетерпение. Стоило двери закрыться, за их спинами, как он прижал эту хрупкую красавицу к себе и поцеловал. Сладкий. Какие же сладкие в нее губы. Безумие какое-то. «Моя!» — внезапно взревело все его существо, и он понял. «Моя!» — нашел. «Почему она так неумело целуется?» — мелькнула и погасла в голове мысль. «Моя! Вся моя!» — пролетела другая. Ему хотелось немедленно ее взять, сделать своей, но Марк изо всех сил сдерживался, доводя до исступления свою Литу. Он теперь ее не отпустит. Все для нее сделает, мир положит у ног, если потребует. Но она будет его. Когда же Марк понял, что стал для нее первым, дракон-собственник внутри него торжествующе заревел. И если бы не огромный выброс силы, который ему пришлось отчасти принять на себя, он бы не заснул и на секунду, охраняя покой своей пары в их первую ночь. Но инициация ведьмы сыграла с ним злую шутку. В какой-то момент он просто отключился, а когда открыл глаза, литый след простыл. Остался лишь сводящий с ума запах на ее подушке. Марк уже совсем не фигурально взвыл. В душе тут же поселилась тревога. Он почему-то даже не подумал, что она могла просто ненадолго отойти по своим надобностям. Дракон был уверен, она ушла насовсем. Одевшись, в мгновение ока, Марк, влекомый ее запахом, вышел из комнаты и направился к выходу. Но, открыв дверь, увидел лишь белую пелену разыгравшейся вьюги, которая скрыла все следы беглянки. И вот уже почти год он, практически не прерываясь на свои дела и дела рода, искал Литу в землях людей. И если поначалу его поиски проходили в столице, то потом их круг пришлось значительно расширить. Марк решил, что Лита, как и многие в те дни, приезжала в город на праздник, а значит, могла приехать откуда угодно. Марк подключил к поискам братьев и даже человеческих сыщиков, но все было тщетно. И все же ему казалось, что он вот-вот ее найдет, стоит лишь приложить еще немного усилий. И тут это посольство. Но ничего, Марк сходит на этот совершенно ненужный ему бал, выкажет свое почтение королю и вернется к поискам. Внезапно кто-то аккуратно дернул Марка за штанину. Он обернулся и не сразу понял, что смотреть нужно не прямо, а вниз. Перед ним стоял чумазый мальчишка лет 7. Он вытер нос рукавом, знавшего лучшие времена полушубка, и заявил. «А я знаю, кого вы ищете». «Кого же?» «Нашу принцессу, вот». Марк усмехнулся такой детской непосредственности. «И почему ты так решил?» «Она в нашем королевстве самая красивая. Все гутарят, что вы такую ищете и никак не можете найти». «А откуда ты знаешь, что она красивая?» «А я ее вчера видел через решетку королевского сада, вот. Она красивая жуть, но грустная. Она мне улыбнулась и помахала, вот». «А почему она грустная?» «Так замуж ее скоро отдают. За индюка», — авторитетно заявил мальчик. «Какого еще индюка?» «В самом делешнего. Мне маманя так сказала». «За индюка, значит?» — снова усмехнулся Марк. «Так, может, она сама индюшка, вот за индюка и отдают». «Кто?» — так искренне возмутился мальчик, что, показалось, еще немного и кинется на него с кулаками. «Она хорошая, вот. Она мне желудь подарила, вот». «Так у тебя тот дуб перед носом растет. Сам по осени можешь целую кучу насобирать». Подначивал его дракона, у самого в груди ёкнуло сердце. «А это желудь особенный», — заявил мальчик, шмыгнул носом и внезапно сильно понизил голос. «Вы только никому-никому не говорите. Принцесса сказала, что этот желудь должен принести мне счастье. Вот, так и сказала». Он нахмурил брови, пытаясь вспомнить точную фразу принцессы. «Пусть он принесет тебе счастье, а мне не нужно». «Почему не нужно?» Голос дракона внезапно осип. «Она не сказала, вот, но я видел, что она хотела подарить мне еще один желудь, но потом передумала и снова положила его в карман. Вот. И такая грустная была, точно пожалела, что и его мне не отдала. Вот», — авторитетно заявил мальчик. А Марк внезапно подумал, что еще один мальчик, пусть и совсем не маленький, очень хочет получить у принцессы свой желудь счастья, а вернее желудь и все грустно на такую красивую принцессу целиком. «Ну, держись, Лита!» — тихо, но решительно проговорил он. «Я иду тебя искать».